Глава 73. Человеческое непостоянство. Дзынь-дзынь. Лежавший в кармане штанов мобильник неожиданно зазвонил. Цзуи, взглянув в зеркало заднего вида, снизил скорость мотоцикла и припарковался на обочине. Он достал из кармана все еще шумевший мобильник и ответил на звонок. «Алло?» «Цзуи!» Из динамиков донесся голос Шан Юйлинь. «Ты сейчас где?» «Я в пути». Цзуи ответил. «Скоро доберусь до центра единоборств. Что-то случилось?» «Тогда ладно», — Шан Юйлинь сказала. «Жду тебя». Цзуи с некоторым недоумением завершил разговор, но не придал этому значения и поехал дальше на Харли Дэвидсон. Как обычно, добравшись до высотного здания Цзяпин, он остановил мотоцикл, спустил с него Баор и вместе с ней на лифте доехал до четвертого этажа, где располагался центр единоборств «Небесное просвещение». В результате едва двери лифта открылись, как представшая взору картина шокировала Цзуи. Вход в «Небесное просвещение» был забит людьми, ресепшены кружили плотным кольцом. Сидевшая за стойкой Сяо Юань имела растерянный вид. К счастью, Джан Дэхэ с несколькими учениками поддерживал порядок, иначе бы главные двери уже были бы снесены толпой. Как минимум около 40 человек шумом выражали свое желание записаться в центр недоборств, а ещё Цзуи услышал свое имя. Что происходит? Цзуи был поражен. Стоило иметь в виду, что когда он устроился в «Небесное просвещение», центр единоборств практически пустовал. Шан Юйлинь, даже воспользовавшись объявлением, с трудом привлекла несколько новых учеников. До банкротства уже оставалось совсем чуть-чуть. Сегодня неизвестно откуда пришло так много людей, и всем им не терпелось записаться на занятия. «Отец-наставник запришёл!» Вдруг кто-то выкрикнул, заметив только что вышедшего из лифта Цзуи. Несколько десятков людей обернулись, и вокруг внезапно стало намного тише. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на Цзуи. Большинство новоприбывших являлись молодыми людьми примерно 20 лет, также были и подростки. Баор слегка испугалась и робко спряталась за папой. Цзуи невольно нахмурился, но не успел он открыть рот, как толпа мигом загалдела. «Учитель Цзо! И впрямь учитель Цзо! Учитель Цзо! Я хочу обучаться у вас рукопашному бою! Учитель Цзо! Пожалуйста, возьмите меня к себе в ученики! Отец-наставник Цзо!» Многие с возбужденным видом подступили к Цзуи и, перебивая друг друга, зашумели. Воцарился хаос. «Тихо!» Цзуи суровым голосом прикрикнул на толпу. Чтобы утихомирить всех, он вынужден был частично активировать ауру подавления. Все сразу встрепенулись, но не испугались, напротив, на их лицах читалось благоговейное почтение. Цзуи произнес: «Если хотите записаться, вставайте в очередь на регистрацию, а тех, кто не соблюдает порядок, прошу удалиться!» Все эти люди прибыли, чтобы записаться в центр единоборств, притом, очевидно, ждали именно Цзуи. Хотя в данную минуту он не совсем понимал, в чем дело, у него не было никаких оснований выставлять людей за порог. Только он замолк, как они тут же самостоятельно выстроились в длинную очередь перед ресепшеном, продемонстрировав послушание и смышлёность. «Цзуи». В это время на входе появилась Шан Юйлинь. Цзуи, держа Баор за руку, подошел и спросил: «Сестрица-наставница, что происходит?» Шан Юйлинь, бросив взгляд на толпу желающих записаться, облегченно вздохнула и сказала: «Пойдем внутрь, там поговорим». Цзуи отправил Баор в фехтовальный зал, а сам направился Шан Юйлинь в ее кабинет. «Дзынь-дзынь». Оба человека едва присели, как зазвонил стоявший на столе стационарный телефон. Шан Юйлинь подняла трубку, но не ответила на звонок, а сразу положила трубку обратно. Она с невольной улыбкой сообщила: «Мне с самого утра и до сих пор без конца названивают на рабочий мобильный телефон. Я недавно выключила мобильник». Цзуи со смехом сказал: «Мы стали дико популярны?» «Это ты стал дико популярным», — Шан Юйлинь объяснила. «Видео твоего вчерашнего состязания уже набрало более 2 миллионов просмотров. Вдобавок его много кто репостнул. Сейчас вся ханчжоуская среда боевых искусств знает, что в нашем небесном просвещении есть боевой виртуоз. Многие названивают, спрашивают про тебя». «А те люди снаружи...» — она указала на выход. «Смотрели видео и теперь хотят у тебя обучаться». Цзуи внезапно прозрел. Он так много лет прожил в Сардии, что, вернувшись недавно на Землю, не сразу стал мыслить, как обычный современный человек. Хотя Земля располагалась в низкоуровневом измерении, здесь царил высокий научно-технологический прогресс, особенно это касалось молниеносной передачи информации, когда ты мог узнать какую-либо новость, находясь практически в любой точке планеты. В эпоху интернета дистанция между людьми сократилась до небывалого минимума. По контрасту, в высокоуровневом измерении Сардии для простолюдинов отсутствовала такая система передачи информации. Несмотря на то, что чародеи владели технологией связи между измерениями, они не собирались обслуживать простолюдинов. Вчера Цзуи нанес поражение Горному морю, Во второй половине дня видео попало в интернет, за ночь набрало популярность и подогрело общественный интерес. Поэтому Цзю уже не был безызвестен, в глазах людей он являлся новым боевым виртуозом. Вместе с тем разоблачилась его личность в интернете. Ввиду этого неудивительно, что сегодня так много людей примчалось проситься к нему в ученики. Боевые виртуозы находились на самой верхушке пирамиды боевых искусств. Естественное небесное просвещение, где работал Цзуи, тоже следом прославилось. Хотя помимо Цзуи было всего два мелких преподавателя, это нисколько не охладило пыл желающих записаться. «Недавно мне звонило несколько знакомых из деловых кругов». Шан Юлинь с горестным выражением лица сказала. «Когда папа был жив, все неплохо общались, а после того, как он умер, никто из них больше не приходил сюда. Даже не интересовался, как дела у меня и моей мамы». Человеческие отношения непостоянны. Будучи приезжим, Шанхэ прожил несколько десятилетий в Ханчжоу, но так и не стал настоящей частью этого города. Шан Юлинь в последние полгода особенно хорошо это поняла. Но хватит об этом. На ее лице опять показалась улыбка. Она спросила. «Сейчас так много желающих записаться. Как, по-твоему, стоит поступить?» Эти люди пришли ради Цзуи. Разумеется, Шан Юлинь должна была узнать его мнение. Нельзя же всех без разбора принимать. А потом уже с ним это обсуждать. По правде говоря, Шан Юлинь до сих пор с трудом верила в мастерство, которое вчера продемонстрировал Цзуи. Всего за 4-5 лет он стал невероятно силен. Но она не знала, что Цзуи не показал и 1/10 свои истинные силы. «Раз пришли, тогда мы их примем». Цзуи без раздумий ответил. «Это будет первая партия новых учеников в августе. Но мы должны контролировать количество людей, иначе центр единоборств всех не выдержит». Когда он прошлым вечером получил записи по фехтованию, которые озвучил ему Шанхэ, у него появилась кое-какая идея. Он планировал помочь Шан Юлинь возродить небесное просвещение. Сейчас как раз предстал удобный случай. В мире Сардии Цзуи некогда исполнил обязанности главного инструктора рыцарского ордена Империи Сура, отвечал за обучение многотысячных элитных рыцарей, поэтому сейчас ему не составляло абсолютно никакого труда взять на себя несколько десятков и даже сотен хилых новичков. Только площадь и инвентарь небесного просвещения были ограничены, а потому нельзя было постоянно всех подряд принимать. «Хорошо». Шан Юлинь сразу встала, сказав. «Тогда пойду помогу Сяо Юань. Она одна точно не справится». Цзуи заметил. «Не забудь установить начало занятия на несколько дней позже. Здесь еще надо подготовиться». Из-за недостатка денежных средств у учеников большое количество инвентаря устарело и испортилось. Что-то требовало ремонта, что-то нуждалось в обновлении. Поскольку прибыло так много свежей крови, надо было исправить все недостатки. «Я знаю». Улыбка Шан Юлинь еще ярче засверкала. Она показала Цзуи жест «Окей». «Не беспокойся». Цзуи не удержался от смеха. Складывалось впечатление, будто теперь он директор небесного просвещения. Шан Юлинь отправилась помогать на ресепшн, а Цзуи покинул кабинет, собираясь пойти в фехтовальный зал. В результате только он вышел, как столкнулся с Жан Дахаем. Этот преподаватель рукопашного боя явно специально поджидал его и не стал, как обычно, избегать его. Цзуи холодно спросил. «Что надо?» Он не был ни хорошего, ни плохого мнения о Жан Дахае, хотя они считались братьями-наставниками, между ними отсутствовали какие-либо приятельские отношения. Жан Дахае с оцепеневшим выражением лица пошевелил несколько раз губами, после чего произнес: «Преподаватель Цзо, спасибо тебе за вчера!» Вчера он в первом бою потерпел полный разгром от рук Синь У, а затем Цзуи одолел Синь У и не только сохранил авторитет и два соревновательных места небесного просвещения, но и в одиночку разгромил горное море. Джан Дахай трепетал в благоговении перед мощью Цзуи. Цзуи улыбнулся. «Не за что».